С другой стороны, Малов ведь не наказал меня. Если бы наказал, даже мне мало бы не показалось. Так, в честь разговора с его сиятельством старослужащим, чтоб лучше помнилось. Поскольку время не было определено, то я избрал тактику экономичного бега, когда во главу угла ставится не время, а расстояние. Легкая пробежка по сравнению с гонкой в 50 км. Прошел 10 кругом, даже не запыхался. Подошел к старшине, чтобы доложить о выполнении задания. Старшина недовольно посмотрел на меня. «Ты, я вижу, совсем не устал. Еще хочешь, молодчуга? Провоцирует ведь, гад, хочет, чтобы я обозлился и занервничал, а потом соответственно предпринял некое действие, которое позволило ему продолжить репрессии. Нет, конечно, он бы продолжил их и без причины, и никто из новобранцев за меня не вступился, да ему на них и наплевать, а вот перед своими товарищами он уже смущается. Как так, старшина роты не сумел отстоять спор перед зеленым салагой, вот чего не хотел сержант, а потому, предупреждающе посмотрев на меня, он отпустил. Я не пошел отдыхать, вот еще, солдат радуется, когда работает. Грустная шутка. Новобранцы моей роты занимались шагистикой под командованием старослужащих. Вот и я отправился туда же. Ох и находился, и одиночным парадным, и строем, чтобы находились, и просто топтались на плацу, дабы земля быстрее крутилась. Это объективно, а субъективно очень мешали два фактора. Во-первых, бестолковость моих новобранцев. Уж куда я, такой же салага, не умел шагать, ведь в прошлой жизни армия мимо пронеслась со свистом, но мои товарищи, похоже, вообще до армии не знали такое действо, как гимнастика. То они не умели тянуть носок, то не топтали землю, то подбивали ноги соседей. Итог, одни и те же мероприятия делали по много раз. Вот когда я хорошо понял, что значит пословица «один за всех и все за одного». Дело не в том, чтобы ты делал хорошо, дело в том, чтобы все делали хотя бы удовлетворительно. И во-вторых, фактор старослужащих, этих разнесчастных дедов. Проблема ведь не в том, что они над нами издевались. Не знаю, где как, но в нашем учебном центре они были нормальные парни 20 с небольшим лет. То есть, конечно, они издевались, особенно над неумехами. Но, как и у всех нормальных людей, они этим присыщались. А вот объяснять эти люди в большинстве совсем не умели, а показывать то ли не желали, то ли им вообще не приходило ей голову. Я даже совершенно изменил свою оценку кормильца. Тот хотя бы разговаривал, правда, чрезмерно, но вот наш командир взвода младший сержант Вахрамеев передавать информации не мог в принципе. Он и говорил не по-русски, хотя и формально считался русским, и словарь у него был очень скудным. Ну хоть мозги у него немного были, и передав данные по указанному мероприятию нескольким новобранцам, он передавал все бразды правления в их руки, действуя по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Короче говоря, вы сами можете представить, кто учил моих товарищей шагистике. Нет, командовал по-прежнему Вахрамеев. Но как только требовалось объяснить, он молча показывал в мою сторону, мол, эту малость зеленый может сделать. Я не сопротивлялся, и даже не то, что я жалел новобранцев. Нет, я больше сострадал себе, ведь не сделав упражнения мы не могли идти на обед. То есть столовая и так портила продукты, как могла, поскольку там тоже происходила смена старослужащих на новобранцев, так еще и блюда могли быть холодными и противными. Но, в конце концов, терпение и труд все перетрут. Устав и еще больше перенервничав, я точно, мы отправились в столовую. Там тоже все было в порядке. Здание ее оказалось совершенно маленьким, и поэтому кушать приходилось в очередь. Ох, мы, разумеется, ели с третьей ротой. Представляете, что было в столовой, когда там начали бесчинствовать 150 малолетних еще мужиков. После первого дня итоги были столь плохими, что возмутились даже наши штатные офицеры ротного и немного взводного звеньев. Пришлось провести дипломатические переговоры на высшем уровне. Наши деды во главе со старшиной Маловым перетерли с дедами третьей роты во главе с их старшиной. Кажется, утихомирились. Хотя все было очень сравнительно, ведь издеваться, наводить порядок, продолжали и дальше, но со строгой ремаркой, этим можно было делать только старослужащим. Тут даже я был согласен, а то некоторые зеленые больно уж начали борзеть. А так, еда была все же нормальной, в меру жирная, в меру сытная. А что часть переварили, часть пережарили, так не сырая же. После обеда большая часть народа потянулась в курилку. В этом отношении в армии был полный порядок. Курили все, офицеры и старослужащие, ну и естественно, к ним потянулись и новобранцы. Даже те, кто дома не курили, быстренько подтянулись, мужали, росли. У нас в роте остались двое некурящих, а в остальных ротах положение было еще как бы не хуже. По крайней мере, когда некоторые ретивые курильщики из молодых попытались навести порядок, заставить, чтобы курили все, я решительно воспротивился этому, вплоть до обоюдного рукоприкладства. Их было трое, но я был старый спортсмен, умевший драться против всех еще в средней школе. В конечном итоге победила дружба, синяки получили все. Но опять же, поскольку их было трое, и синяков они себе не ставили, то морально победа была на моей стороне. А главное, я сумел отстоять, ха, право некурящих в армии. Вечером я написал первое свое письмо. Да уж, мне, жителя 21 века с полным господством информатики и электронной почты, существование этого института было откровенно диковато. Ничего, в далекой теперь молодости я спокойно писал эти цидуки, напишу и теперь. Письмо я написал, разумеется, в первую очередь жене Марии. Писать взрослым Пушиным я считал нецелесообразно, своим родителям – вредно. Понимал, что между строк накидаю много чего пессимизма. А тут пишу не только жене, но и тренеру. Письмо ведь не e-mail, в конверт все не полезут. Поэтому написал про интим, про любовные чувства. Потом поинтересовался новым лыжным сезоном. В Германии конец ноября был все-таки очень с его промозглой погодой, но в Удмуртии точно стояла настоящая зима и лыжные гонки были весьма актуальны. Пожаловался уже в тему про неудачу со спортротой. Главное, так и не понял, почему не попал, то ли такой части в ГСВГ не было, то ли я не подошел, но служить мне, видимо, после учебки в обычной мотострелковой части. Подумал еще, вроде бы столько было задумок, а еле растянул на две страницы. А так, день вроде бы почти прошел. Сейчас вот дождусь сигнала отбоя и с чистой совестью завалюсь на свою кровать. Глава 5. День вроде бы походил на предыдущий, снова довольно трудный и тяжелый. Хотя мне все же морально легче, старик 75 лет, да и физически тело не идет в раздрай. Но новобранец есть новобранец, а первый год такой же. Сегодня опять пристал сержант Малов, все ему хочется сосватать меня в старшины рота. Да, хреноватенькая у меня маскировка. Один тащит меня в вычислительный центр, слава богу, хоть не в начальники, другой подпинывает в старшины роту. А я, между прочим, всего лишь зеленый солдат со стажем в маленькую неделю. С Маловым поговорили прямо и честно, с глазу на глаз в небольшой коптерке. Тот пояснил свою позицию, день ото день будет благословенный приказ о демобилизации его возраста. А там 100 дней и лафа, ребята, всем, кроме него. Капитан Гришин старается выжать из него хоть что-нибудь. Не получилось вытащить его на сверхсрочную, теперь требует кандидатуру сменщика. А он не баба, рожать не может. Так что, Ломаев, остаешься только ты. Ему с дедовской высоты все прекрасно видно, старшина роты из тебя будет замечательный. На мой недоуменный вопрос, что он еще зеленый салага, и никто его не будет слушать, особенно деды, кормилец только усмехнулся. МНС, младший начальствующий состав, оказывается, собирают не абы как. Командиров таких нужно много и меняются они практически каждые полгода. Вот и берут всех, кому нужно и откуда можно. Первое дело, конечно, школы сержантов, ведь в них специально берут наиболее способных, и не вдруг берут, а медленно выращивают буквально с первого же дня в армии. Но иногда бывает и не доглядят, а люди нужны. Вот и берут самых умелых и сметливых. Давай, Ломаев, я к тебе присмотрелся, физически ты крепок, в личном деле написано, что аж золотые медали брал, правда, в региональных соревнованиях, но на дистанции 50 километров. Что тебе наши армейские версты, а отсюда и моральный облик у тебя крепок. Кандидат в члены КПСС, ну, тут я хотелки сержанта немного так подрезал, сказал, что да, и физически и морально, но есть одна заковыка и называется она начальник учебного центра полковник Назаров. У него есть свои требования к моему будущему. Тот не разрешил говорить о его визите к полковнику, но теперь чего уж там, не отпустит он рядового Ломаева. Малов сначала просто хотел отмахнуться, дескать, что мне эти офицеры, я сам сержантца, но услышав фамилию Назарова, задумался, ибо, каким ты не был великим советским сержантом, но спорить с начальником учебного центра надо поостеречься. Он этих самых сержантов съедает за день по 10 штук, но, видимо, очень уж хороший выход в своем лице виделся Малову. Поэтому и Назаров его не напугал, он лишь слегка поостерегся и предупредил, что пройдет через все высокие инстанции, и, если сможет, то пробьет меня на соответствующую должность. Ну, все не все, но, видимо, через некоторых офицеров он прошел с разными результатами. Замполит учебного центра полковник Бороздин меня пока еще лично не знал, но услышав, что я, кандидат в члены КПСС и в скором времени намереваюсь вступать в ряды коммунистической партии, интересно, откуда это он решил, легко дал согласие. В конце концов, неважно, каким я буду старшиной роты, а вот то, что учебный центр не лопухнулся и продвинул коммуниста, это, несомненно, плюсик в авторитет самого Бороздина. Но вот на этом успехи малого окончились. Уже Гришин очень пессимистически оценил успехи сержанта. Но, а когда тот записался на визит к начальнику учебного центра в тот же день, ему очень повезло. Тут и выявилась неприятная вещь. Назаров, сурово посмотрев на старшину роты, все же соизволил сказать, что им весьма повезло. Ломаев до армии не только стал выдающимся спортсменом, но и оказался специалистом в сфере вычислительной техники. Так что извини, товарищ сержант, однако я тебе его не дам. Самому очень нужен и не в рамках роты, и даже не учебного центра, а как минимум всей ГСВГ. По секрету говорю, когда я позвонил сначала в штаб ГСВГ, а потом центральные структуры министерства, то меня не то, что отругали, чего я опасался, похвалили. Оказалось, что оборонная потребность в ВВМ огромная, но технику еще купили за границей, частично даже произвели на отечественных предприятиях, а кадров-то нет, из-за границы не возьмешь, сам понимаешь, свои люди учатся и через несколько лет станут специалисты, армия, разумеется, свою долю возьмет, но это когда еще будет, а надо уже сейчас, так что заруби себе на носу и передай остальным, Ломаева беречь, пыль с него сдувать, но, ни в коем случае, не рассекречивать. Обалдевший Малов сразу от Назарова пришел к веселым стартам роты, так назывался тяжелый марафон со всем солдатским имуществом, оружие, одежда, кое-какая посуда, суточный пайк. Это ведь войска только называются мотострелковыми, а так, по факту, как они назывались пехотными, так и назывались онными. И, соответственно, по-прежнему, тренировались пехом. Ну это ладно, мы, лыжники, не раз летом так же бегали, просто называлось все это по-штатскому. Одно лишь я совершенно не понимал, какого лешего я называюсь мотострелком, если бегаю своими двоими. Или Запад обманываем. Впрочем, я даже радовался. Как я уже говорил, этот марафон очень походил на летние лыжные тренировки, биатлон, и даже ролики, хоть и отогнали их, но не до конца. Так что я за счет армейского времени делаю общее дело, ведь в Германии еще осень, вот и добегаем, что не доделали летом. Спорт и армия, естественно, не одинаково. Там мелкашки, здесь военное имущество и, до присяги, муляжи автоматов и гранат. И кадры, ХМ, не спортивные. Но мы бегим. Строим пришли на беговой полигон. Сначала трасса самая легкая, для зеленых солдат, новичков, ни рвов, ни особой грязи. То есть грязь была, но не было грязевых полей или даже нечто вроде трясины, где можно оставить сапоги, а при неудаче, и самого себя. Благодать, а не бег. Еще бы организовать автоматный огонь по мишени, но это, видимо, позже. Господа, пардон, товарищи старослужащие объяснили, что до присяги мы и не солдаты совсем и очень ограниченно годные. В частности, нам еще не положены оружие и боеприпасы. Но опять же, что означает легкая трасса? В ноябре весь полигон – это унылая земная твердь, которая под тысячами солдатских ног за прошедшими годами уже и не твердь совсем. Кое-где остался травяной дерн в остатке, кое-где лежать уже прогнившие доски, опять же принесенные камни, прослойка земли, но лишь местами прошедшие асфальтовые дороги. Бегать можно, но радоваться лучше не надо, и с коллегами об этом вообще не говорить. Судя по унылым, истощенным лицам, они уже совсем дошли до нули и теперь только мечтают дойти до финиша и упасть на землю. Чудаки, право слово, а ведь мне есть до этого дела. Это в спорте оттолкнулся на старте, добежал до финиша и все. В армии всегда идет командная игра, то есть время начинается по первым, а заканчивается по последним. И командирам нет интереса до персональных показателей каждого из солдат. Им важно, в первую очередь, окончательное массовое время. Как прошли финиш последние, так и будет общее время. Не уложились последние, Значит, и все в норму не вошли. Нафига не такой концерт, да еще с далекими административными выводами. Так ведь и мне ненароком стукнет палкой. Но вообще, мне в первую очередь хотелось, чтобы вся рота не попала под наказание. Вот и суетился по трассе. Сначала бежал впереди, четко вырисовывал график бега. Непрофессионалы ведь как бегут, сначала быстрым бегом, наращивают темп. В итоге такого рваного бега, наоборот, скорость падает, ведь нетренированные тела уже не в силах поддерживать уровень. Здесь и так тренировка, но с учетом результатов. То есть, тело мы закаляем, но и время должны учитывать. Это про закаляем тут до чертовой матери. Вот и решил, как профессиональный спортсмен, контролировать роту. И в головке бежал не для повышения скорости, а как раз для снижения. Несколько километров бега, это не профессионалов довольно много. Сейчас главное, стабильность и умеренность, чтобы немного, но постоянно. Может быть, скорость будет невысокая, может быть и ниже нормы, зато основная масса втянется и на контрольный бег возьмут норму, что и требовалось доказать. Однако на финише, пройдя очередную грязь, я неожиданно даже не понял, душой ощутил, что головная часть нашей ротной колонны пришла сравнительно рано. То есть, если поднапрячься и конец колонны успеют в пределах означенной нормы. Го-го, так и рыбку можно съесть и все такое прочее. Размеренно прошел в конец, где телепались не самые ленивые. Нет, самые слабые и нежные, проперченные ненужной добротой мамы бабушек. Их не надо ругать и крыть матерно, будто они сами не понимают, как они подставляют и себя, и всех остальных товарищей. Надо только слегка помочь. Прошел в ритме концевых коллег, пошутил по поводу их незавидного положения и начал их тянуть за пробежавшими. И ни в коем случае не ускорять бег. Нет, медленно тащить, а потом они пойдут вторым дыхание. Конечно, они слабы и неповоротливы, но ведь и вы мужчины. Нутка, протяните еще 10 шагов и еще 10 шагов. Глубже и размереннее вентилируйте легкие. Самые тяжелые 5 минут я медленно пробежал, или, точнее, протащился по обозначенному направлению, только не надо говорить про дорогу, им было тяжело и безрадостно, очень нервно. А потом, они прошли через этот кризис. Нет, и дальше еще было непросто, но большинство поняли, что они пройдут и уже знали, как пройдут. Это немного бравурно, но было действительно так. Зеленые молодые мальчишки стали перерастать в крепких мужчин. А что, надо же им расти, и это происходит не при помощи папиросы, тем более, водки. В этот момент как раз пришел старшина роты сержант Малов. Он явно опоздал, и немало, но старослужащие сумели создать костяк роты, а сами зеленые салаги окрепли. Они уже немножечко стали здоровее и прочнее, но в этот день сумели не сорваться с бега, а все же медленно, неуверенно, но пошли дальше. Итогом этого бега, пусть небольшого и не очень-то тяжелого, для старослужащих, а для молодых наоборот, и подтянули им не деды, что за чертовщина, протянул их вперед, к победе коммунизма, такой же зеленый молодой, Ломаев. Старшина опытно посмотрел всю колонну, растянувшую на несколько километров. Да, она откровенно удлинилась, и это нехорошо, но в головке старослужащие сумели собрать зеленых в одну компактную группу и начали проводить нечто вроде гимнастики. Сейчас они успокоят дыхание, немного укрепят тело, и все будет превосходно, ведь не они первые, не они последние. Когда-то и старослужащие также матерели, а самые слабые, потому и самые ленивые тоже сумели пробежать дальше. Мужики, не надо останавливаться и ложиться на холодную землю. Во-первых, вы еще не закаленные и точно заболеете. Во-вторых, несмотря ни на что, вам надо идти вперед. Пусть медленно и через неохота, но надо пройти. О, Ломаев тоже талдычит об этом же. Молодец, салага. Так хотелось самому навести порядок, но лучше пока не надо. Потом, в казарме, дать животрепещущее ругательство, кому-то дать в грудину, не сильно, так в виде профилактики. А Ломаев молодец, сразу видно, закаленный спортсмен. Малов терпеливо подождал, когда уже вся рота оказалась на финише. Здесь, на специальной асфальтовой площадке, можно построить зеленых новобранцев. И отругать, разумеется. А все-таки, несмотря ни на что, они молодцы, неделя лишь прошла, а они уже начали проходить нормативы. Правда, по нижнему краю, но идут. А чья рота? Его рота. И Ломаев хорош, сразу видно, распорядок старослужащего Малова. Приказал командиров взводов подтянуть своих молодых зеленых. Ну и что устали от легонького кросса, это было уже в прошлом, А сейчас надо стоять по стойке смирно. Вот я вам скажу сейчас неожиданное. Салаги мои зеленые, молодцы. Хорошо сегодня пробежали. Не весть что, но уже можно посмотреть. А ведь вы всего лишь неделю в армии. И полковник Назаров приказал уже принять у вас присягу. Новобранцы, в большинстве очень усталые и, в общем-то, не знающие, почти никак не отреагировали. Ну присяга и присяга, многие наивно предполагали, что раз они уже в армии, то и можно провести глупые формальности. Нет, мужички, вообще-то, пока вы не стали подобием солдат, нечего вам трепыхаться. Просто удивительно, как начальник учебного центра торопится. Вот и старослужащие очень изумились. Они-то сами, пока учебку не прошли и даже не думали о присяге, а вот новые молодые весьма гонят армейскую жизнь. ХМ, или офицеры торопит, зачем? Старшина Малов, конечно, мог бы сказать, он в курсе, но не положено. Короче, кормилицы, вы уже читали текст присяги, на крайняк, ознакомились с ним. Сегодня после обеда и до отбоя будете учить, что под зубов отлетал. Заодно сумеете отдохнуть. И не лезьте ко мне с вопросами, все равно не могу сказать. Вопросы есть. Малов оценивающе просмотрел строй. Солдаты молчали. Старослужащие по привычке и от понимания, что старшина им все равно скажет, в той же курилке, куда он денется от тех же сержантов. А новобранцы обалдевали. В кои-то времена он не матерился и не отдавал приказы. Объяснял. Земля случайно не перевернулась. Малов заметно усмехнулся. Приказал перестроиться в колонну и в казарму. Там отдохнуть, почиститься и готовиться в столовую. Обрадованные солдаты, не только молодые, но и старослужащие, отправились в свой дом в армейскую пору. А Малов тормознул Ломаева. Называется «Второй акт марлезонского балета». И Малов опять за свое, но с спецификой. Конечно, он молодец, кормилец. Старшина ведь видел, именно благодаря ему они вдруг так продвинулись в беге. Только он не обозрел, Ломаев ведь такой же молодой и зеленый и просто обязан подчиняться приказу, а не отдавать приказы, да еще дедам. Если так, то поблагодарить, а потом в грудину, ибо нечего тут нарушать традиции. Я же, глядя на суровое, сумрачное лицо деда, сразу же понял, что случилось. Сержант Малов снова заподозрил, что мне хочется совершить военный переворот. Как будто я хочу это или у меня вообще есть такая возможность. Но старшина параноидальная личность, хотя в целом нормальный. Высечь бы деду меня, чтобы оклемался, да кто позволит. В конечном деле подошел к Малову, который раздраженно не позвал, просто промычал. Но я не стал выкаблучиваться и показательно строить из всего дурака, все же и так понятно да проклятые коты. Товарищ старшина, доложил я, козыряя, по вашему приказанию прибыл. И что-то я сделал не так, то ли громкость была небольшая, то ли морда не чересчур офигенная. В общем, Малов, сволочь эдакая, ответом врезал мне солнечное сплетение. Кто не знает, это сгусток нервов, вспомогательный пункт любого человеческого тела. Удар по нему всегда приводит к болезненному ощущению. Но у меня существовали два смягчающих обстоятельства, и сержант бил не в полную силу. Похоже, видел, что зря он меня бьет, а я, с другой стороны, предчувствуя такой карательный шаг деда, напряг грудной мышечный каркас, и Малов только ушиб руку. Он ведь пытался бить коротко и внезапно, что делать больно, но без следов. А то если офицер, тот же самый капитан Гришин, увидит синяк на груди новобранца, когда он выходит топлес на зарядку, то мало не покажется, пусть возможный виновный старослужащий. Офицеры нередко относятся к дедам мягче, чем к зеленым солдатикам. Но всему есть определенные рамки, особенно в советское время. Здесь к любому срочнику есть масса дисциплинированных наказаний, только ешь, не перелопайся. Малов задумчиво и, похоже, злобно посмотрел на меня и поинтересовался. Ломаев, гад, заранее готовился к моему удару? Не-не-не, надо сойти с этой темы. Потому как если он окончательно решит, что я делаю ему каверзу, то он обозлится. И ладно бы он еще раз ударит меня, стремительно и сильно, никаких грудных мышц не хватит. Так он еще подготовит мне настоящий ад, как в фашистском концлагере. Товарищ старшина, умиротворенно сказал я, как вы знаете, я профессиональный спортсмен, биатлонист. У меня все тело в прочных мышцах, так нам положено. Иначе нифига не пройдешь десятки километров трассы. Малов был обычный армейский дед, с различными прибабахами, и, как он думал, умный и сообразительный, и он вперился в меня в оба глаза, дескать, мы уже говорили, но это совсем не подталкивает к новому разговору, сложному и тяжелому. Глава 6. Я же стоял перед ним нарочито мягко и задумчиво. Старшина наверняка считает возможности двух вариантов. Первый, если я хитромудро, это по литературному контексту, попытаюсь его обойти. Но где доказательства? И офицерам ничего не скажешь в подтверждение, и свои же старослужащие не поймут и придется нечто нести в опровержение. А ведь новобранца можно ругать, можно бить, если из-под тишка, но гнобить просто так и сильно, это не по-пацански. Можно рассмотреть и второй вариант, он ведь действительно хороший спортсмен. Гришин сам лично читал официальные бумаги и твердо сказал, что им повезло. В ГДР, естественно, не сибирские морозы и возможности лыжных гонок совсем невелики, но тренированный человек сразу виден. А он сам видел, самолично, так бегал на полигоне, как жеребец. Я наивно, но очень по-доброму посмотрел на малого, как бы уже бесповоротно доказывая, что он не такой, каким товарищ старшина роты о нем подумал. И старослужащий сдался. Он, естественно, все равно попытается спроворить мне бяку, ведь морально он сильно проиграл. Но тут уж ничего не сделаешь, поле для маневра у меня слишком малое. Придется быть в сплошном напряге, а то как бы не то. Я по-прежнему стоял по стойке смирно, спокойный и благонравный, а сержант Малов уже вдумчиво спросил, что там у вас произошло с полковником Назаровым. Тут я уже сказал все в полном объеме, благо версия была разработана полностью и на том же Назарове пройдена на тест подлинности. Конечно же, чуть-чуть я не скажу, но товарищ сержант и сам должен понимать, что это государственная тайна. Малов опять же немного рассердится, но это только пройдет на мою правдивость. Не может же он не понимать, что у государства не может быть секретов от своих граждан. Все же 20-летний старшина, не молокосос 18-летний, опыт у него охеренный, если даже он и не хочет. Сержант действительно покружил головой на мой рассказ и лишь спросил, откуда же ты так научился быть хорошим специалистом вычислительной техники? Ведь в характеристике личного дела написано, что ты сельский. Только не говори, что в глухом удмуртском селе есть школа с углубленным изучением ЭВМ. Нет, естественно, позволил я довольно нагло улыбнуться, школа есть школа, такая же сельская. Но после, находясь уже на грани окончания среднего образования, пошел по спортивной карьере, уехал в Ижевск, там и прошел курсы ЭВМ на одном из предприятий, там же потом и немного работал по специальности. Честно говоря, я и не думал, что в меня в учебном армейском центре так вцепится. Я ведь хороший биатлонист, вхожу, по крайней мере, в первую сотню спортсменов этого направления в СССР, а меня взяли за воротник, как специалиста по ЭВМ. Тут я тоже кое-что могу, но уже куда меньше. Малов на мои философские рассуждения лишь глумливо изобразил что-то на лице, мол, болтать мы все умеем, но делать будем лишь то, что от нас требуют. Понял, молодой, но порывистый, я с этим постольку был согласен. В прошлой жизни меня, как декана пединститута, сколько швыряли в грязь и мерде, один только сплошной ужас. А уж тем более, когда зеленый первогодок, стой по стойке смирно и козыряй, когда на тебя смотрит, большего ты все равно не получишь. Товарищ полковник сегодня после обеда, так сказать, попросил тебя прийти, хитро улыбаясь, сказал сержант, причем срочно и обязательно, что уж у него там случилось. Короче, приказ, молодой мой, так сказать, брат, точнее, реципиент в моей душе, или я в его душе, бог его знает, кто у того находится, готовно был согласен отказаться, ведь сержант был рядом. Целый сержант, а полковник оказался только где-то рядом, то есть он был в наличии, ведь и новобранец его видел и даже разговаривал. Но все равно, сержант для зеленого рядового был куда важнее. Вот только сам сержант был явно умнее и так, наверняка, не считал. Поэтому, как решит на это молодой человек, даже и если в пользу своего непосредственного командира, все равно тот настучит по голове, а к него и так к ему очень неровные отношения. И ладно бы от него к нему, так еще и от его к последнему. Поэтому престарелый, очень условно, Олег Николаевич вовремя заткнул молодого. Это ведь надо просто контролировать тело и ни в коем случае не допускать до оного. А вместо этого высказался уже самой с умной мыслью. Товарищ старшина роты, поскольку вы мой непосредственный командир, то я поступлю, как вы прикажете. Малов опять откровенно хмыкнул, но уже уважительно. Вот ведь зеленый, а голова-то у него работает. и его, старшину, уважил, и теперь уже он будет отвечать. Ха, но начальника учебного центра и полковника сержант никак не подвигнет, и даже не будет попытаться. Что он, полный губошлеп, то ли, рядовой Ломаев? Почти казенно сказал Малов. Надеюсь, вы больше никому такие мысли не толкали, а то мне еще жить хочется. Полковник Назаров и по должности, и по званию наш главный начальник, вроде бы и отругал, а сам все улыбается. Тут понятно, ласковое слово и кошке приятно, а тем более целому старшине. Вот вы, наверное, думаете, он уже того, перегибает. Нет, ребята, я по прошлой жизни говорю, похвалить можно любого начальника, и он положительно на это отреагирует. Главное, какие льстивые слова говорить. Так что тут старшине роты много не надо. Я и сам в 21 был повыше и сам говорил добрые слова гораздо выше. Хе-хе, цинично. Так ведь я и циничный уже старик, одно слово, дохлятина. Просто как-то умудрился жить вторую жизнь и брызжу во все стороны черным оптимизмом. Но про себя, между прочим, потому и еще жив, здоров и бываю обласкан похвалою. Мало в заключение крепко стукнул меня по спине. Вот ведь престарелый армейский дед. Так стукнул, словно по барабану ударил. И больно как-то телу-то моему. Ничего, явная ответка уже была. Органон мой так скоммутировал по руке сержанта, что тот, не ожидая этого, открыто смастерил гримасу боли. Или ему было все равно, вижу я или не вижу. В общем, отправил он меня аж к самому начальнику учебного центра. По большой части, между прочим, отблагодарил. Иные-то солдаты за время нахождения в центре видят его несколько раз на расстоянии. Ну и все, некогда Назарову, центр не базарная палатка, множество всяких проблем, административных, кадровых, собственно военных, даже коммунальных или технических. Только проворачивайся и следи, чтобы и подчиненные шевелились пооживленней. Кстати ведь, по последнему вопросу, кажется мне, что, с одной стороны, я сумел приподняться, как никто из новобранцев, и до сержантов наших дошел, дедов доморощенных, и до офицеров почти всех, благо и не так их много в нашем учреждении. Все знают, что есть уже такой Ломаев, прекрасный спортсмен и даже специалист по ВМ, человек очень полезный и нужный, приголубьте его. С другой стороны, все больше я вижу себя в положении охотника, поймавшего медведя. Вроде бы и добыча знатная и похвастаться охота, да теперь и не вырвешься. Хотя я все понимаю и все вижу. Это называется психологическая нагрузка под тяжестью ответственной работы. Военные ведь не просто так хвалят меня, а за важное дело. Профессиональный биатлонист, добившийся хороших спортивных результатов в гражданской жизни, бегая в армии, побеждая направо и налево, мышь не против. Хороший, довольно редкий специалист по вычислительной технике, даже импортный. Пожалуйста, вот тебе неплохое оборудование, вот тебе помещение сразу же в здании штаба учебного центра. Давай, работай. И ведь это не только пустые слова, помещения ему уже показали. Встроенные такие уже комнаты, очень годные под компьютерные классы, будет он здесь всех учить. И не только солдат, срочников, хотя и есть тоже. Главный плюс, как говаривал Назаров, в их учебном центре станут проводить курсы по повышению квалификации офицеров со всей ГСВГ, плюс отдельный кабинет для специалистов или даже начальника, и какие-то помещения со смутными целями. Опять же чувствовалось, сам полковник Назаров все уже решил, но будет делать, если поймет, что он на соответствующего уровня. Вот тут и была главная фишка. Если спортсмен, биатлонист, да и лыжник он неплохой, все проворено на практике. И здесь, в ГСВГ, снова будут проверять, хоть в гонке с нашими солдатами и офицерами, хоть с местными немцами из ГДР. Он к этому готов, лишь бы лыжи, палки и различные винтовки дали. А с компьютерами, или, как еще тогда в ха-ха веке говорили, ЭВМ, будет труднее. Ну, не профессиональный он специалист, просто опытный любитель, практик. Причем, здесь не надо выставлять вертикаль между специалистом и любителем. Все это от Лукового, началось еще при В. Сталине, когда в идеологическом аспекте у нас были труженики-спортсмены, у них белоручки тоже в спорте. Нет, ребята, специалист – это специалист, тем более, в сфере компьютеров. Эх, если бы ему хоть немного поработать под руководством опытных специалистов, ведь есть они в СССР, хоть в Москве и в это время. Но не тянет он на этот уровень, чтобы посылать солдата, срочника в столицу. Максимум, пришлют своего специалиста из ГСВГ или из Министерства обороны из той же Москвы. Ведь, тем более, одного уже послали из той же Белокаменной. И что того, раз он сам заболел, ждите, пусть выздоровеет, у нас больше нету. Или что еще, с этими волнительными мыслями о тяжелой армейской жизни я подошел к двухэтажному зданию, в котором, я только сейчас узнал, находился штаб учебного центра и некоторые обеспечивающие подразделения. Интересно, а к капитану Гришину надо пройти, он ведь тоже здесь находится. Однако, Малов ничего о нем не говорил, только о полковнике Назарове. Плевать, рискнем. Около двери кабинета начальника учебного центра я опять заколебался. Надо туда смело и нагло врываться или лучше переждать в коридоре. Вот ведь какая заковыка. К счастью, события разворачивались пока без моего участия. В кабинете Назарова явно кто-то был, и эти участники все громче ссорились. При этом как участники, лично я слышал только гневный голос оного полковника. «Ну его к Богу, не пойду. Попадешь его под выдачу, тут тебе и наказание свыше, и ругани в конце, как лакомый десерт, внеочередный кросс с полным боевым комплектом и обмундированием». Однако, бурная жизнь пришла ко мне сама в лице незнакомого старшего лейтенанта. Надо сказать, центр наш был не то что маленьким, но компактным точно. И даже я, молодой и зеленый, ведомственных офицеров если и не знаю, то их на дню хоть раз вижу точно, а тут совершенно чужой, да еще после перепалки с полковником красный и потный. Меня он увидел сразу же, но не фокусированным взглядом. «Рядовые!» – заорал он сходу, «почему сидим, почему не приветствуем старшего по званию?» Разболтались здесь. Понято было, Старлей нуждался в некой психологической разрядке, только вот проводить он ее будет на несчастном мне и даже без моего малейшего согласия. Уже через несколько минут я с этой разрядкой был бы согласен и провел ее даже с помощью кулаками. Да, я бы провел это мероприятие и словами, исключительно бранными или даже ласковыми, если б только знал как, ведь любая ссора, или, не дай бог, драка между мужчинами в армии, это конфликт между старшим или младшим по званию или должности. Редко когда они бывают равными, будто это как-то спасает их от наказаний. И тем более, здесь мне точно ничего не поможет. И я, попаданец с очень большим возрастом, старше меня только ТОВ. И, Христос, стою и мнусь около ряда стульев. Но затем дверь кабинета открылась и в коридоре появился сам полковник Назаров. Я даже уже не знал, что делать. Начальник учебного центра был не менее зол, чем старший лейтенант и, похоже, знал, на ком он сейчас проедется. Не на мне. Я едва это понял и попытался спрятаться в совершенно голой стене, среди нескольких стульев. И мне это удалось. Здесь не было божественного чуда или иных экзорсисов. Полковник глядел на своего офицера, не коллегу, как удав на кролика. Старлей уже зримо боялся Назарова и проклинал тот момент, когда он вздумал наехать на местного солдатика. Чужак был в полной прострации. Всего лишь наорать на обычного срочника была обычной благодетелью. Мало ли какая причина, но чужой офицер так напугает даже деда, не то что зеленого, и все будут рады. А тот полковник как белины объелся. Я, разумеется, мог бы хотя бы предположить, почему полковник вдруг решил меня защитить, или даже снова напасть на него зачем-то, ну а это вообще мне оно надо. Благозвучный диалог с матерным эхом, мат, никак нет, мат, так точно и т.д. раздавался недолго, минут 10. Назаров почему-то не стеснялся срочника, то есть меня, а у него, между прочим, есть уши, чтобы слушать и язык, чтобы болтать. И мало ли что я это никак не умел, вы знаете, или они уже, полковник Назаров в первую очередь, стал считать меня исключительно мебелью. Я стоял по стойке смирно, хотя и прижавшись на всякий случай, и молча слушал, потихонечку офигевая. Потом мне понемногу торкнуло. Полковник Назаров ведь не зря все кружится по теме военно-советская вычислительная техника и вклад ГСВГ в это дело, нагнетая в нее отрицательные аспекты. Так он что меня воспитывает на примере Старлея? Ага, подумал, теперь еще раз включи серое вещество. Зелено-серое вещество в статусе, можно еще звание рядовое показывают на примере офицера, как не надо работать. Подождал пару минут. Уже безэмоционально стал размышлять. Незнакомый старший лейтенант сумел, видать, много навешать косяков, если даже спокойный Назаров взбеленился и кроет его матом почем зря. Тебе об этом надо думать, восклицая и удивляясь. А сколько этих косяков, какого они уровня и сколько нам дано времени отлиться генералов или даже маршалов? Разумеется, не буду встревать. Ха, очень интересный и актуальный разговор. А то ведь мне без лишних слов отремонтируют личико, даже отшлифуют, у них времени на это хватит. А вот потом, когда этот старлей, настолько же заносчивый и грубый, насколько бестолковый, наконец-то уйдет, то я сам поговорю с начальником нашего центра и задам вопросы. Придется быть очень настойчивым и упрямым, даже настырным, но обязательно вежливым. Пойдешь между Сциллой и Харибдой, иначе никак. То есть задание высшего командования, никак не меньше, слишком уж были эмоциональные офицеры. Но и сразу же поставить свою позицию. Иначе, эти товарищи вначале раскатаю свою губу, а потом наедут на себя и что из того, что ты сделаешь часть задания, им надо будет все, а, значит, ты все равно виноват. Подождал окончания разговора этих собеседников, которые чем дальше, тем сильнее напоминали моему старческому взору взъерошенных тараканов. Вот как бывало, придешь вечером в квартире в темную кухню и ненароком набрызгаешь дихлофоса. Так, немножечко, чтобы себя не спалить и включаешь свет. И вот эти очень бестолковые, но очень стойкие насекомые туда-сюда бегают, толкаются, о чем-то болтают. Они бы еще и орали, но природа им это не суждено. Вот эти офицеры суетятся, зачем-то бегают, да еще вдобавок орут. Вернее, полковник орет, а старший лейтенант оправдывается. Я, разумеется, здесь оказался женихом на чужой свадьбе, или свидетель на уголовном деле. Вроде бы и не убили никого и не избили, и не украли много, а в совокупности очень хорошо тянет господ виновников, а заодно уж и свидетелей. Их ведь тоже предупреждают о соответствующих статей в случае лжесвидетельств. Вот же будет интересно и даже смешно, если по итогам уголовного розыска посадят только свидетеля. Когда, наконец, разговор закончился, а уважаемый старший лейтенант кое-как уплился, Назаров зашел обратно, молча махнув и мне. «Понимаю, не дурак, надо и нам поговорить, а то, сколько ни ругайся, дело так не пойдет». Закрыл дверь за собой, вытянулся по стойке смирно около нее. «Вы не смотрите, что еще зеленый, солдатские ритуалы все прошел, и стал смотреть на начальника, снесет яйцо курочка или нет». Глава 7. Назаров спокойно и рассудительно сел на место, будто и не он только что ругался и громко и матом. Или, если старлей ушел, так можно и эмоции убрать. Если так, то и наивный вы простак, товарищ полковник. Женщины тоже частенько почему-то считают, что они умнее всех, особенно мужчин. Причем без каких-то причин. Умнее и все. Так это женщины, они и головой-то думать не умеют. А вот вы, товарищ Назаров, так или иначе, но я пропустил часть эмоций на личика, и начальник учебного центра обозлился теперь на меня, забурчался, заворчал. Потом успокоился, стал поглядывать на меня. Я понял, что наступает мой бенефис. Все-таки я немного компьютерщик, а он даже не понимал, как включить свой компьютер. Не говоря уже того, что я почти его вдвое старше. Хоть он этого и не понимал, но нам надо поговорить. Полковник это тоже чувствовал. Он даже не пытался как-то мне показать, что я зеленый салага в его кабинете не играет никакой роли, а то еще повысит цену будущей работы до немыслимой. Нет, он аккуратно убрал свободное место за столом, положил туда руки и замер. Говори, мол, я внимательно слушаю. Я немного прошел к Назарову ближе исключительно для того, чтобы не орать у двери. Конечно, это сталинская подозрительность, но ведь раз в 100 лет на сцене и незаряженное ружье стреляет, подслушает еще кто-нибудь, а я сегодня хотел поговорить чуть больше, чем полагалось молодому солдатику. Товарищ полковник, негромко, но отчетливо сказал я, вы понимаете, мне еще мало лет, совсем молодой, да и звание у меня маленькое, рядовой срочной службы. Но, товарищ начальник учебного центра, я, между тем, успел стать мастером спорта международного класса, женился и стал кандидатом в члены КПСС. Все это он мог прочитать в личном деле. Да, если и не в начале, нафига я, очевидная зелень, ему нужен. Мой тогдашний уровень, писари-срочники из кадров, да беглый взгляд моего ротного капитана Гришина. Затем он, естественно, приказал принести мои официальные бумаги. Это даже сомневаться не стоит. И дело даже не в скромном моем положении. Раз стал сотрудником в важном вычислительном, компьютерном отделе, значит, должен ознакомиться. И ничего, что там 2-3 куцые бумаги, ищущий да найдет. Хотелось надеяться, что Назарова я бумажный впечатлил. Но надо еще добавить, солидно неторопливо сказал. Я, товарищ полковник, хоть по совместительству, но имею стаж работы на оборудовании ВМ. Пусть на официальных бумагах это не оказалось отображено, но опыт-то есть. Видимо, я сказал нечто не то, или невзначай посолил на свежую рану, но Назаров снова бросил на меня недовольный взгляд. Ладно, хоть его обозлил не я, а то бы взора хватило бы, спилил до кучки пепла, только и жалей потом, что так бездарно умер. Но все равно прокомментировал он это действо глаз раскатистым сердитым голосом. Сволочь, разгильдяй, рукожопый болтун. Честно говоря, в первые минуты я просто опешил, не зная, что предпринять. Ну а когда не знаешь, то берешь паузу. Или, учитывая армейскую специфику, вытягиваешься по стойке смирно. Как оказывается, я все сделал правильно, не спеша оправдываться. Это ведь Назаров понимал, кого он ругает. Я-то абсолютно был в раздрае и первоначально откровенно опасался, что виновником полковничьего гнева являюсь ваш покорный слуга. Затем оказывается, что нет. В речи оратора все чаще звучала фамилия Сыромятникова. Мне она была совершенно неинформативна, и я поначалу совершенно не обращал на нее внимания. Но потом частые повторы заставили быть повнимательнее. А уж когда он назвал к этой фамилии воинское звание, все стало понятно. Это же мой стародавний знакомый Старли из недавней сцены, где я был как раз на второстепенной роли. А Назаров продолжал. Его прислали мне из штаба ГСВГ в ответ на многочисленные мои просьбы. Дескать, это все, что есть, остальные совсем не знают, а этот хоть утверждает о его знании ВМ. Оказывается, он сильно преувеличил их. Языком молотил знатно, аж я уши развесил. Но в итоге, 9 машин ВМ он так разобрал, что только испортил, все теперь сломаны и не работают. 9. А за них, между прочим, валютой платили, и запасные части к ним почти отсутствуют. И кто отвечать будет? Опять ас многогрешный начальник учебного центра. Но я администратор, я привык опираться на специалистов. Гад Сыромятников, лучше бы он побился в автомашине на пути сюда. Назаров выпустил все свои эмоции, нахохлился, представляя собой маленького воробушка. Я миролюбиво растянул губы на лице, улыбкой это назвать было нельзя. Полковник, по-моему, преувеличивал. Как правило, простой сборкой сломать ИВМ было нельзя. Тем более, в эксплуатацию их не ввели. Осторожно поинтересовался об этом у собеседника. Назаров только махнул рукой, пояснив, что большинство собранных машин вообще не работали ни секунды. Но от сети их отключили, продолжал настаивать я. Ведь если ИВМ забыли в таком положении, то будет хуже. Уже то, что включили вилку в розетку, настоятельно плохо, но это все-таки не катастрофически. А вот оставили подсоединенными к электрической сети, означало почти смертельно, по крайней мере, для части машин. Присоединить новые узлы я еще условно могу, хотя и с напрягом, но вот отремонтировать сами нет. В конце концов, я же не Сыромятников, у меня существуют ограничители. Но Назарову я уже уверенно сказал, что, наверняка, смогу хотя бы часть машин отремонтировать. Большего я обещать не мог, ведь я и не знал, какие это компьютеры, то есть ИВМ, и что с ними сделал бестолковый старший лейтенант Сыромятников. А теоретически можно пускать силлогизмы, как пузыри со дна реки достаточно долго, до окончания запасов воздуха в легких. Только зачем, как-то так сказал товарищу полковнику, мягко, но настойчиво. Ведь если он хочет болтать до упомрачения ни о чем, то это к товарищам политработникам. А я тут пас. Назаров все же был человеком здравомыслящим, как военный, конечно. Промурыжив меня еще с полчасика, то ли добиваясь с меня хоть каких-то гарантий, то ли просто успокаивая нервы, он самолично повел меня на склад. Оное учреждение находилось в этом же здании, но с другой стороны и в подпольном помещении. Впрочем, подвал был сухой, теплый и даже обеспечен ярким электрическим светом. Не на каторгу все же сослали. Правда, брошенные тут и там детали, узлы, полуразбросанные системные блоки и мониторы ИВМ, куски картона и пластика придавали этому помещению вид мусорный и даже грязный. Назаров на это обратил внимание сразу, пояснив, что приказал специально ничего пока не выбрасывать. Но как только ты, Ломаев, с этим разберешься, то я сразу прикажу прислать сюда солдат хозслужбы с каким-нибудь лейтенантиком административной службы. Пусть потрясет свой объемный живот. Что? Встревоженно подумал я, как я, зеленый рядовой, буду приказывать офицеру. Да он даже пальцем не пошевелит, подвигнет на меня деда. И сам буду один все убирать и с большими моральными издержками. Не надо. Полковник Назаров, поглядев на мое встревоженное лицо, коротко прокомментировал. Не бойся, сам буду командовать, ты лишь отремонтируй мне оборудование. Сколько, говоришь, можно реанимировать машин? Примерно половину, так навскидку. Руками увижу, скажу точно. ЭВМ, дело тонкое и весьма сложное, просто не скажешь. Ну, Сыромятников, ну, конченая сволочь, злобно ответил Назаров на эти мои слова, молись к какому-нибудь богу, чтобы так оказалось. Иначе я на тебя напишу большую ругательную докладную главнокомандующему ГСВГ. Будешь потом радоваться жизни на Камчатке. Полковник, видимо, смотрел на ремонт ЭВМ в черную очень пессимистично. И непонятно почему. Я же, хотя и осторожничал, но считал, что, по крайней мере, очень-очень не получится отремонтировать одну-две машины. Ведь, во-первых, я уже говорил, что несработающим компьютером почти невозможно разломать. Во-вторых, к подобной партии всегда поставляются запасные части, особенно винчестеры, кулеры и прочие комплектующие. Если, конечно, наши торговцы из МВТ СССР не лоханулись и не разворовали товар. А в-третьих, я уже перебздел и успокоился, где наше не бывало. Так, а пока через его высокоблагородие отставить, через товарища полковника приказать отсортировать весь этот мусор. Одна группа, еще не тронутая, ох, слава Господи, оборудование. Вторая группа, как раз тронутая Старлеем. Хочется верить, что отсюда не появится группа окончательный утиль. И третья группа, просто мусор, появившийся в ходе укомплектования ЭВМ, техническая бумага, картон, фольга, пластик, из которых делали ветошь для смягчения перевозки деталей, большое количество инструкций, все на английском языке, дубляж, на остальных европейских языках, иногда даже на азиатских и латиноамериканских. Русский здесь уже или еще не водится. Товарищ полковник, четко и громко, с учетом, что нас будут слушать пришедшие солдаты и аж два офицера, разделить все оборудование на три группы. Товарищам военнослужащим прошу иметь в виду, что в западных товарах, как правило, не бывает лишних и ненужных деталей. И что, если таковые появились, это чья-то ошибка или небрежность, и не надо торопиться прятать их в карман. Слышите? Раздраженно поднял глаза на хозяйственников полковник. И не дай бог мне придется разбираться по этому вопросу с вами. Срочники из нарядов не будут вылазить, офицеры получат плохие характеристики при аттестации. Как я понимал, в хозяйственники попадались солдатики не первого сорта, в основном, по физическим недостаткам. По идеологическим или моральным шероховатостям в ГСВГ вообще не брали, как, никак за граница, хоть и ГДР. Но это, в общем-то, уже не мое дело, что я, диссидент, бороться с и так уже гниющим государством и социальным строем. Сейчас уже, и так развалится представители восточноевропейского социализма, а потом и сам их гегемон СССР. Так все развалится, только береги себя в этих развалинах. А у него вот ЭВМ, которые так незаметно, я, во всяком случае, не заметил в прошлой жизни, будут переименованы в компьютеры. И надо их привести в жизни, кровь из носу, а вы тут крах социализма. Поскольку ремонтировать компьютеры на полу было довольно трудно, то в подвал были принесены 5 столов и столов из десяток стульев, и те явно технического фасона, и по цвету, и по фасону, и по качеству, наверное, ведь были соструганы где-то по соседству и теми же хозяйственниками, мол, для себя, сойдет и так, конечно, сойдет, лишь бы ножки гвоздей в задницу не вкалывались, брюки бы не рвали, МГМ, что там у нас с первым по очереди компьютером, так, что-то мне кажется, у нас классический пример оперы «Гори от ума», или балет, я не силен в классических жанрах музыки, а ЭВМ можно реабилитировать простым переключением блоков, вычислительная ведь техника, как я говорил, довольно сложная, это вы табуретку можете как угодно колотить, правда, и тут до определенного уровня, а ЭВМ надо подключать в точной схеме, а то ведь не станет работать, еще и возгорание образуется на радость пожарникам. Чертыхнулся, стал переключать провода. Западные производители вычислительной техники, замордованные законодательной базой и знающие местных потребителей, постарались максимально обезопасить. И провода были разной формы и цвета, и разъемы не подходили. То есть к конкретной розетке нужна была конкретная вилка. Но дуракам закон не писан, и особенно дуракам советским. Я, уже не особо сдерживаясь, матерился, отсоединяя провода. Ведь видит же Старлей Сыромятников, что даже пластмассовые разъемы не подходят, какого хрена с силой втискиваешь. Разно хоть пластик не такой жесткий, как металл, можно горячими плоскогубцами отформатировать. и то несколько гнезд пришлось заменить. Точно гад. Назаров, видя, как я рву провода, со стороны было видно именно так, явно уже поставил жирный крест на всем этом компьютерном проекте. И зря. Я ведь ничего не рвал. Просто долбанный Старлей вбил провода в гнезда, а я, соответственно, их также вырвал. Только держался не за провода. Тонкие нитки быстро бы порвались. За пластмассовые разъемы хватался железными пальцами. Но все равно, вездесущая пыль, когда она только осела, представляла из меня машинного варвара. И, тем не менее, когда я включил монитор, а потом на системном блоке нажал на кнопки ВКЛ, то ЭВМ включился. Товарищ полковник от неожиданности открыл рот, вонзил свой орлиный взор во включившийся экран, словно там появилось нечто непотребное. Порнуху наши разлюбезные враги скачали, так сказать, совершили идеологическую диверсию. А что вы так на меня недружелюбно смотрите? Я, между прочим, половозрелый мужчина, женатый человек и нахожусь вдали от любимой женщины. Тем более, посмотрел я на включенный экран. Обычная заставка Microsoft H286, такая древность. Покосился на полковника, тому, видимо, действительно никто не пишет, убрал разочарованно взгляд. Нет, брат, Microsoft тебе точно писать не будет, тем более на странице программного обеспечения. А я перешел к другому компьютеру, тоже, между прочим, не работающим. Ха-ха, а если серьезно, то здесь было не в подключении. Физический аспект оказался совсем ни при чем. Пришлось поработать. Дело в том, что ЭВМ был привезен без программного обеспечения. Точнее говоря, машины были отдельно, программы отдельно. Да ладно, еще на лазерном диске, на карточках. Вот, видимо, Сыромятников и перепутал их. Ведь он их же оказались десятки. Пришлось перезагружать, что потребовало много времени. Но нет худа без добра. Назаров на меня стал смотреть более уважительно. Как же, сразу видно, что программист. А потом наступило время обеда. Вот чем хороша армия, так это распорядком дня. Нет, не все, конечно, но кушать всем хочется. Я не являлся исключением. И когда приближался полдень, все чаще поглядывал на часы. Впрочем, не только я, солдаты тоже посматривали. Ибо приказы, приказами, но издеваться то зачем? Назаров, впрочем, придерживался такого же мнения. В надлежащее время он отправил солдат в столовую. Я полагал, что меня, как рядовой состав, тоже отправит в армейский общепит, а сам Назаров отправится с офицерами в специальный кабинет для командира. Дело в том, что столовая делилась на три неравных зоны: для солдат, где мест всегда не хватало, для офицеров, которым оказывалось свободнее, и для командира, чувствовавшего совсем комфортабельно. Вот и полагал, что мы будем питаться соответственно, согласно чинопочитанию. Однако товарищ полковник моим мнением пренебрег. Все-таки он был старшим офицером, я же обычным солдатом, пусть и попаданцем. В общем, солдаты пошли к себе, офицеры к себе, а меня товарищ начальник учебного центра направил к себе. Вот этого я никак не ожидал. Но поблагодарить официально, ну, в крайнем случае, повысить в недалеком звании, но ставить за свой стол, да. Хотя, вскоре я вроде бы догадался, поскольку к нам на обед явилась дочь Назарова Вероника. Но и этот вариант оказался сугубо неверным. Уж очень удивленным был товарищ полковник, и даже весьма недоволен. Будь она помоложе, она бы быстро скрылась, спешно поев. Но Вероника уже была довольно взрослой, где-то возраста моего тела. И, главное, она и не собиралась обедать. Так, попросила стакан чая у солдата, официанта, дабы делать вид, что тоже занято за обеденным столом. А в остальном я был прав, меня охмуряли. И ведь в этом я же оказался виноват. Почему мужчины всегда оказываются виноватыми перед женщинами? Первоначально Вероника всего лишь хотела поблагодарить меня, ведь ее отец довольно жестко отругал ее. Потом молодой человек Ломаев легко доказал ему, что он не только не прав, но и ЭВМ не сломан. Тут бы мне тихо промолчать, но стать декана восторжествовала, и я начал говорить. В итоге Вероника всерьез мной заинтересовалась. О, горе мне. Глава 8. Тут ведь такое дело, я знаю, что у меня на личном фронте все прекрасно, и я свою Машеньку крепко люблю, а она меня ждет и надеется на мое возвращение. Почему я так уверен? Да хотя бы потому, что к моменту моего ухода в армию она была уже на втором месяце беременности, и ее родители, зная об этом, уже в животе любили и обожали внука, внучку, и даже назвали Аркадием, если он, или Катей, если она. Даже если гипотетически предположить, что жена вдруг радикально изменит свою позицию и разлюбит меня, ситуация совершенно фантастическая, то кому она такая нужна замужняя и с ребенком. И полковник Назаров великолепно знает, что я женат, и мы с женой любим друг друга. Казалось бы, все уже кончено и даже говорить не о чем, но вступает новый фактор, неисповедимая женщина по имени девушка Вероника, и весь миропорядок рушится. Нет, разумеется, Машу я любить не перестал, но проблема совсем не в этом. Она угнездилась в этой девчушке, так красивенькой и хорошенькой, какими они бывают где-то в 17-18 лет, и взгляд ее любопытный и, по-моему, уже влюбленный. Господи, три слова всего сказано и два взгляда брошено. И я, со своим старческим многолетним опытом, понимаю, что это конец. Видел уже в прошлой жизни и на занятиях, и даже в собственном деканате, как эти юные девушки мгновенно вспыхивают и как потом тяжело и мучительно их оторвать, если, конечно, представитель мужского пола хочет это. И при этом данная любовь может быть адресована кому угодно, сокурснику, доценту, даже мне, тогда уже не молодому декану. И ведь красивая вроде бы студентка, а так вляпается. Он без исходности, я смотрю в суп, прямо в его центр, и чувствую, как краснею. Это очень просто, если ты ощущаешь, что щеки теплеют, то оно самое. И ведь кому объяснишь, что попаданец Олег Николаевич Ломаев, ныне уже собирательный персонаж из старого Ломаева и молодого пацана, здесь ни при чем. Само тело так реагирует. И эти кто? И старый Назаров, между прочим, полковник и мой начальник, и молодая Назарова, что уже совершенно не важно, кем она является, активно отвечают. Полковник, ох, очень неодобрительно, а Вероника, наоборот, тепло. Мол, давай, ты же тоже любишь меня, что напрасно пытаешь скрыть. Охереть, как я пообедал, лучше бы с солдатами поел. Старослужащие, естественно, беззлобно поиздеваются, но зато не будет вот таких нехороших проблем. Однако, ешь давай, сейчас не хочется, а потом сил не будет. А ведь эта армия и усилий окажется надо много. Обед закончился под бенефис Вероники. Как она откровенно задолбала, скосил взгляд на полковника. У того взгляд замученной зверушки, которую хозяйка не хочет отпустить. Ха, вот интересно, она так пыталась мне понравиться, или разонравиться. Однако, пора было возвращаться обратно. Из 9 ЭВМ реанимированы, так сказать, только меньшинство. Ну, реанимированы, отремонтированы. Хотя, я еще в прошлой жизни считал ремонт компьютеров именно возвращение к жизни. Но пока дело не в этом. Теперь мне кровь из носу надо переработать все ЭВМ. Не то товарищ полковник прикажет мне сделать добровольно-принудительное харакири. В армии для новобранцев это раз плюнуть. Понял, приятный и милый, это так Вероника меня называла под зубовный скрежет своего отца, моего высокого командира. Специально ведь, только непонятно, то ли отца обозлить, то ли меня убедить. Вот зараза, в подвал Назаров дочь все же не пустил. Просто сказал, нет, а та и молча согласилась. Вот ведь как, то она капризная и манерная, то да нельзя послушная. Но почему я постоянно оказываюсь между ними? Хоть ладно, Вероники здесь нет и то хорошо. Главным образом из-за того, что полковник зряшно нервничал. А я знаю, спокойствие начальника, прежде всего, это и твоя спокойная жизнь. Рассуждая так, принялся за очередной ЭВМ. Он тоже заранее не работал. Ладно, уже привычно. Снял металлический кожух системного блока, вроде бы провода все на месте, визуально узлы не сломаны, не сгорели. Так, рискнем, ведь, как говорится, если не понимаешь, из-за чего компьютер сломан, перезагрузи его. В 9 из 10 случаев машина сама подскажет, что там такого плохого.